Патрон принес бутылку минеральной воды, поставил на стол два стакана. Это была пауза перед следующим ударом. «В таком случае мне непонятны ваши действия», — проговорил он, наливая воду. «Зачем потребовался налет на фирму «Валькирия»? Вы отрабатывали действия группы захвата?» Арчеладзе ощутил, как в груди у него натянулась и тонко зазвенела гитарная струна. «Если признать налет, немедленно последует вопрос по поводу захваченных в «Валькирии» материалов. О папе было что-то известно. Комиссар не терял времени, возможно, узнал какие-то сведения о налетчиках. Через группу Кутасова сделать этого он не мог. Там ребята крепкие и сработали чисто. С Кристофером же навряд ли успел встретиться». «Вас неверно информировали», — сказал полковник. «Группа захвата в «Валькирии» не работала». «Ах, вот как!» — папа приподнял брови. «А я посчитал, что вы проводили пленэр». Он что-то знал, но не стал больше заострять внимание на фирме, вероятно, не имея веских аргументов. А может быть, избрал тактику выдавать факты своих сомнений, чтобы потом одним махом загнать в угол. «Мы не проводили пленэр», — отчеканил Арчеладзе. «А вот со мной кто-то затевал игру. Впрочем, я догадываюсь, кто. 6 дней назад я возвращался из Подмосковья и был задержан на посту ГАИ группой, напоминающей спецназ. Я не стал докладывать об этом лишь потому, что меня пытались унизить, оскорбляли мое личное достоинство. Я нашел способ и возможность расквитаться самому». У полковника были подозрения, что спектакль на посту ГАИ был разыгран по заданию папы, как месть за Капитолину, либо комиссаром за погром в «Валькирии». Однако сейчас, наблюдая за патроном, Арчеладзе заметил неподдельный интерес, точно такой же, как во время доклада о перекачке золота. «Что значит «попытались унизить»?» — спросил он. «Пристегнули наручниками к решетке, раздели, ударили дубинкой», — объяснил полковник. «В моем присутствии издевались над женщиной, которая была со мной». Патрон возбужденно прошагал по кабинету, поиграл желваками на сухих скулах. «С вами была Капитолина?» «Да, Капитолина». «Кого вы подозреваете?» — после паузы спросил папа. «Кто с вами затевал игру?» «Мой непосредственный начальник», — заявил полковник. «В последнее время у нас были очень натянутые отношения». «Это не он», — определенно сказал патрон. Арчеладзе понял, что зря грешил на комиссара. Папа знал бы уже об этом и сейчас не играл желваками. Для него не было новостью, что полковник ездил в лес с Капитолиной собирать грибы. Но то, что он слышит о происшествии на посту ГАИ, впервые, это несомненно. Патрон вдруг озлился, возможно, от упоминания о Капитолине. «Черт знает, что происходит в государстве. Полный беспредел. Вы пытались выяснить, кто это был, чьи люди?» «Нет», — отвечал Арчеладзе. «Я уверен, пожарник попытается сломать меня, взять отдел под свой контроль». «Повторяю, что это не он», — почти закричал патрон. «Похоже, защищал своего товарища». «У меня есть информация о налете на «Валькирию», — проговорил полковник. «И сейчас мне пришла мысль, что налетчики и спецназ на посту ГАИ — одни и те же люди». Патрон глянул на него из-под бровей, неторопливо сел в кресло. «Возможно. Возможно, они убили вашего информатора Молодцова, они задушили Кристофера Фрича. Но Птицелова отравили не они, и тело закапывали тоже не они, а вы, Эдуард Никонорович. И вы же его выкопали. Или опять я неверно информирован? Арчеладзе вынул рапорт вместе с газетной вырезкой. Извините, шеф, я не могу работать, когда мне не доверяют, заявил он и протянул рапорт. Папа прочитал его наскоро, аккуратно положил на край стола. Так, что еще? Это приговор Кристоферу Фричу, опубликованный за сутки до его смерти. Полковник положил вырезку из газеты с рекламой концерта. Папа долго читал объявление, что-то сопоставлял, прикидывал. Затем пробежал глазами небольшую статью о проекте переработки старых отвалов на золотых приисках Алдана, собственно, из-за которой и была сделана вырезка.